Глава 12. Чужой дом. Октябрь. Мне нужно было все-таки наконец решить, где мне жить. Пока можно было, я откладывал. Чтобы лучше прыгнуть, берешь разгон. С тех пор, как мой очаг превратился в пепелище, я гостил день тут, день там, то одного приятеля, то у другого. Народу было довольно, чтобы приютить меня на ночь другую до поры. Пока воспоминание об общей беде еще тяготело над всеми, все были как стадо, и всякий чувствовал себя у чужих вроде бы как дома. Но долго так тянуться не могло. Опасность удалялась. Всякий понемногу вбирал тело в ракушку, кроме тех, у кого тела уже не было, до меня, у которого не было больше ракушки. А поселиться в гостинице я не мог. Двое моих сыновей и дочь, кламсийские граждане, они бы мне не позволили. Не то чтобы молодых людей это очень уязвило в их сыновних чувствах, но что стали бы говорить? Однако они не так уж торопились меня залучить. Сам я тоже не спешил. Слишком уж мои вольные речи плохо вяжутся с их ханжеством. Кому из них принести себя в жертву отцу, бедняги? Они были не в меньшем затруднении, чем я. На их счастье, Мартина, славная моя дочка, как будто в самом деле меня любит. Она требовала меня к себе во что бы то ни стало. Да, но имеется мой зять. Я знаю сам, у этого человека нет оснований желать меня видеть у себя. И вот все они принялись следить друг за другом, следить за мной сердитыми глазами, а я от них бежал. Мне казалось, будто мое старое тело продают с молотка. Временно я устроился в моем кута на Бомонском склоне. Это там я в июле месяце старый повеса переспал с чумой. Ведь всего забавнее, что эти болваны, которые оздоровления ради сожгли мой чистый дом, не тронули лачуги, где побывала смерть. Я, который уже не боюсь госпожи Безносой, был очень рад опять очутиться в хижине с земляным полом, где валялись сосуды предсмертной вечери. Говоря откровенно, я знал, что зазимовать в этой дыре я не смогу. Дверь расселась, окно выбито, а крыша каплет изо всех дыр, словно над вами подвешен сыр. Но сейчас дождя не было, а завтра успеется подумать о завтрашнем. Я не любитель терзаться неведомым будущим. А потом, когда мне не удается распутать с удобством для себя какое-нибудь затруднение, я помогаю себе тем, что перестаю думать об этом деле до следующей недели. Мне говорят, много ты выиграл, все равно придется проглотить пилюлю. Это смотря как, отвечаю я, почем знать, может быть, через неделю и мира-то не будет. Вот-то я буду огорчен, что поторопился, если пилюлю я проглочу, а тут затрубят господни трубы. Мой друг, счастье не откладывай ни на час, счастье надо пить свежим, а неприятность может и подождать. Если бутылка и выдохнется, то это только лучше. Итак, я ждал, или, вернее, заставлял дожидаться то неприятное решение, которое рано или поздно мне предстояло принять. А чтобы тем временем ничто мне не мешало, я запер дверь на засов и забаррикадировался. Мысли мои меня не тяготили. Я копался в своем саду, расчищал дорожки, окучивал сеянцы, подопавшие листвой, подрезал артишоки, лечил болячки и раны старых деревьев, словом, обрежал сударыню землю, собиравшуюся уснуть под зимним пуховиком. Затем, чтобы себя вознаградить, я отправлялся пощупать бока какой-нибудь хорошенькой дули, рыжей или желто-мраморной, забытой на ветке. Господи, да чего приятно, когда набьешь рот, и у тебя тая ходит в глотке вверх и вниз во всю ее длину душистый сок. В город я наведывался только когда нужно было возобновить запасы. Я разумею не только харч и питье, но и новости. Я боялся встретиться с моим потомством. Я им сообщил, что я в отъезде. Не поручусь, что они этому поверили, но как почтительные сыновья опровергать этого они не хотели. Таким образом, мы словно играли в прятки, как мальчишки, которые кричат «Волк, ты здесь?» И мы могли бы еще некоторое время, чтобы тянуть игру, отвечать «Волка нет». Если бы не Мартина. Женщина, когда играет, всегда плутует.

«Милая Мартина, я тебя позлю», и заявил без дальних слов: «Это мне не подходит». Она показала мне с обиженным видом все остальные комнаты нижнего жилья. Я ни одной из них не пожелал и остановил свой выбор на маленьком чуланчике под крышей. Она подняла крик, но я ей сказал: «Милая моя, это как тебе будет угодно, одно из двух, или я устраиваюсь здесь, или я возвращаюсь в Кута». Ей пришлось уступить. Но с тех пор, что ни день, и каждый божий час она принималась за свое: «Тебе нельзя там оставаться, тебе лучше будет внизу. Скажи мне, чем ты недоволен? Да почему ты не хочешь, деревянная твоя голова?» Я отвечал, посмеиваясь: «А потому что не хочу». «Ты меня бесишь», — кричала она, негодуя. «Но я знаю, почему. Гордец! Гордец, который не желает быть чем-либо обязан своим детям! Мне! Мне! Я тебя отколотить готова!» «Этим способом, — говорю, — ты бы меня заставила принять от тебя хоть колотушки». «Ты бессердечный человек», — сказала она. «Доченька ты моя! Ишь, какой сладкий! Прочь лапы гадкой! Милая ты моя, большая ты моя, хорошая ты моя, красавица! Ты еще ухаживать подлипал эткой, льстец, пустомеля, врун! Да перестанешь ли ты смеяться мне в глаза кривым своим ртищем? Посмотри на меня. Ты тоже смеешься? Нет. Смеешься? Нет, нет, нет! А я вижу, вот!» И я ткнул пальцем в ее вздувшуюся от смеха щеку, которая так и прыснула. «Это просто глупо», — сказала она. «Я на тебя зла, я тебя ненавижу, и я даже не имею права сердиться. Я должна, хочу, не хочу, смеяться ужимкой этой старой обезьяны. А только так и знай, я терпеть тебя не могу. Злой, нищий, разоренный, окорчит Артабана, разыгрывает гордеца перед родными детьми. Ты не имеешь права. Это единственное право, которое у меня осталось». Она наговорила мне еще много резких слов. Я ей отвечал не менее колкими. У нас с нею у обоих языки точильщиков. Мы вострим слова на кремневом колесе. К счастью, когда мы разозлимся в конец, мы всякий раз отпустим, она или я, какую-нибудь уморительную шутку и хохочем, нет сил удержаться. И все начинай сначала. Когда она достаточно потрезвонила языком, я уже давно и слушать-то перестал, я ей сказал: «На сегодня хватит, продолжим завтра». Она мне говорит: «Покойной ночи». «Так ты не хочешь?» Молчание. «Гордец, гордец», — повторяет она. «Послушай, милая моя, я гордец, Артабан, павлин, все, что хочешь. Но скажи мне откровенно, если бы ты была на моем месте, как бы ты поступила?» Она подумала и сказала: «Я поступила бы так же. Ну вот видишь, а теперь поцелуй меня и покойной ночи». Она угрюмо поцеловала меня и ушла, ворча: «И пошлет же Бог в подарок этаких две головушки. Вот-вот, — говорю, — проучи его, душа моя, его, но не меня». «И проучу, — отвечала она, — но только ты этим не отделаешься». Я и не отделался. На следующее утро она начала сначала, и уж не знаю, сколько пришлось на долю Бога, а только мне досталось много. Как сыр в масле катался первые дни. Всякий меня лелеял и баловал. Сам Флоримон за мной ухаживал и был ко мне внимательнее, чем даже требовалось. Мартина за ним следила, ревнуя обо мне больше, нежели я сам. Глоди меня угощала своей милой болтовней. Сажали меня в самое лучшее кресло. За столом подавали первому. Когда я говорил, слушали. Мне было очень хорошо, уф, просто сил не было. Я не мог выдержать, мне не сиделось на месте. Каждые 3 минуты я путешествовал то вниз, то вверх по лестнице, которая вела на мой чердак. Это изводило всех. Мартина нестерпеливых всякий раз вздрагивала и молча ежилась, заслышав скрип моих шагов. Будь это еще хоть летом, я бы пускался странствовать. Я и странствовал, но только дома. Осень была студеная, густой туман застилал поля, а дождь лил да лил день и ночь. Я был пригвожден к месту, а место было не мое, чтоб его. У этого бедняги Флоримона был дурацкий вкус, с претензиями. Мартина на это не смотрела, и все в доме, мебель, вещи, меня коробило. Я страдал, мне хотелось все переменить и переставить, так руки и чесались. Но владелец следил зорко. Стоило мне до чего-нибудь дотронуться, подымалась целая история. Был там в столовой в особенности один кувшин, украшенный парой целующихся голубков и слащавой девицей с жеманным обожателем. Меня от него тошнило. Я умолял Флоримона хотя бы убрать его со стола, когда я ем. У меня куски в горле застревали, я давился. Но этот скотина, это было его право, не желал. Он гордился этим лакомым кусочком. Если вещь была сборная, он видел в ней верх искусства. И мои гримасы всех только веселили. Что тут делать? Смеяться над самим собой. Ясное дело, я был дурак. Но по ночам я ворочался в постели, как котлета, в то время как на сковородке, то есть на крыше у меня над головой, безостановочно потрескивал дождь. А расхаживать на чердаке у себя я не решался, потому что от моей тяжелой поступи он сотрясался. И вот однажды, сидя в раздумье на постели и свесив голые ноги, я сказал себе: «Кола Бриньон, не знаю, когда и как, но я отстрою свой дом». С этой минуты я повеселел. У меня был тайный замысел. Я, разумеется, не стал говорить о нем детям. Они бы мне ответили, что в смысле жилища для меня всего пригоднее сумасшедший дом. Но где достать денег? Прошли Орфеевы века. Ни амфионы пастыри народов не водят камни хороводов, схватив друг дружку за бока, и не возводят стены сводов, иначе как под песню кошелька. А мой кошелек и совсем онемел, хоть, правда, и раньше скверно пел. Я, не колеблясь, воззвал к кошельку моего приятеля Паяра. Откровенно говоря, этот почтенный человек мне его не предлагал, но так как мне бывает просто приятно обратиться к другу за услугой, то я думаю, что и ему должно быть не менее приятно мне ее оказать. Я воспользовался затишьем на небеси, чтобы сходить в Дорнеси. Висели низкие серые тучи. Влажный и усталый ветер налетал, как большая мокрая птица. Земля припала к ногам, а на поля осыпались рея желтые листья орешников. Не успел я раскрыть рот, как Паяр встревоженно меня перебил и начал жаловаться на застой в делах, на скудные поступления, на безденежье, на своих клиентов. Так что я ему сказал: «Паяр, моя душа, хочешь в долг полгроша?» Я был обижен. Он еще того больше. И мы продолжали хмуро беседовать с холодными лицами о том, о сем, я озлобленный, он сконфуженный. Он раскаивался в своей скаредности. Бедный старик. Человек неплохой, он меня любит, я это знаю, еще бы. Он бы с удовольствием отдал мне свои деньги, если бы это ему ничего не стоило. И даже прояви я настойчивость, я бы добился от него того, что я хотел. Но не его вина, если в нем сидят три столетия ростовщиков. Можно быть обывателем и в то же время щедрым. Конечно, это случается иной раз или случалось, говорят. Но всякий добрый обыватель, если дотронуться до его кошелька, первым делом невольно скажет «нет». Мой приятель дорого бы дал теперь, чтобы сказать «да», но для этого требовалось, чтобы я вернулся к прежнему, а я не желал. Я человек гордый. Когда я обращаюсь к приятелю с просьбой, я считаю, что доставляю ему большое удовольствие, и если он колеблется, я больше не хочу, ему же хуже. Итак, мы беседовали о вещах посторонних, сердитым голосом и с тяжестью на душе. Я отказался от завтрака, это его окончательно расстроило, я встал. Понурив голову, он проводил меня до порога. Но, берясь уже за ручку двери, я не выдержал, обвил рукой его старую шею и молча поцеловал его. Он от души ответил мне тем же. Потом робко спросил: «Коля, Коля, хочешь?» Я сказал: «Об этом не будем больше говорить. Я упрям». «Коля», — продолжал он с виноватым видом, — «останься хоть позавтракать». «Это, говорю, другое дело. Позавтракаем, друг Паяр». Мы поели за четверых. Но я остался твердокаменным и от своего решения не отступил.